Глава третья. На рельсы, быстро! Спрыгиваем на рельсы. Бежим в темноту тоннеля, по следу ушедшей на круговой разворот электрички. У меня есть фонарик, но доставать не решаюсь. Держу лук наготове. Хочу убедиться, что летуны за нами не погнались. Через сотню метров становится совсем темно. Достаю фонарь, включаю. Теперь можно уже. «Севка, если мы пойдем по этим рельсам, то вернемся на станцию». «Да, я в курсе. Надеюсь, тут должен быть служебный проход наверх или что-то в этом роде». Нам приходится прибавить шаг. За спиной нарастает гул. Идет следующая электричка. Желательно найти выход до того, как она выгрузит пассажиров и тоже пойдет на разворот. «Сева, вон там!» – показывает Иваныч. «Есть проход!» Действительно, даже не проход, а проходище, закрытые не дверью, а железными двустворчатыми воротами. К сожалению, ворота наглухо закрыты. «Иваныч, как думаешь, эти ворота можно открыть?» «Это гаражные ворота, закрыты на замок», — Иваныч качает головой. «Еще и цепью замотано». Он с натугой наваливается на воротину, немного сдвинув створку. В щель дикар один за другим закидывает четыре брюлика. В следующий миг Иваныч исчезает, а за воротами слышится его ругань. «Карлыч, это само, предупредить!» Дикар разводит виновато руками, будто Иваныч способен увидеть этот жест, и портирует остальных. Теперь мы отделены воротами от ЖД-пути. Слышим, как проносится электричка. «Вовремя мы! У кого фонарь?» В момент портации фонарь почему-то отрубился. Щелкаю пару раз выключателем. Он снова загорается. Служебный тоннель оказался не слишком длинным. Через пару минут выбираемся на поверхность на территории какого-то ремонтного цеха. Раньше здесь обитали целые бригады по обслуживанию метрополитена. Теперь никого нет. Нас это вполне устраивает. Чтобы покинуть цех, брюлики тратить не пришлось, замок отпирался изнутри без ключа. «Это какая-то промзона, Севка. Куда теперь?» «Я считаю, идти на перрон опасно, там, скорее всего, тоже големы». «А как мы попадем на электричку?» «Никак, придется искать другой способ». Через полчаса блужданий выходим на территорию логистического узла. Фуры с логотипами Корпы грузятся на складах с логотипами Корпы. Дроиды-грузчики с логотипами Корпы шустро подхватывают палеты, обмотанные скотчем с логотипами Корпы. «Зато я не вижу здесь ни одного голема», — отвечаю на невысказанный вопрос. «Уж лучше мы здесь счастье попытаем». Перелезаем через забор. Ксюха пока лезла, нахватала репья на джинсы, разодрала штанину, торчащим из забора саморезом, и теперь шепотом ругается на заросли кустарника, накладывая на себя исцеление. Ничего, потерпит. Там, где можно обойтись без телепорта, нужно обходиться. Брюликов мало осталось. Подкрадываемся к ближайшей, стоящей под погрузкой фуре. Дроиды грузят ее сзади, нас не видят. Иваныч дергает дверь, но дверь заблокирована изнутри. Он обходит кабину и проверяет дверь с другой стороны. Результат тот же. И как нам попасть в фуру? Тупо влезть в кузов, когда идет погрузка? Нас по-любому засекут видеокамеры. А кузов корповской фуры — это не станция метро. Дроиды поднимут тревогу. «А может, подкинем незаметно в кузов брюлики?» — предлагает Иваныч. «Мысль хороша, но не факт, что сможем подкинуть их незаметно», — возражаю. «А если и сможем, грузчики понаставят потом сверху поддонов». «Если камушек окажется под поддоном, портал не сработает», — предупреждает дикар. «Над портальным камнем должна быть однородная по плотности среда». «Тогда остается один вариант. Мой внутренний мырхакыр уже просчитал все варианты. Дикар, давай брюлики». Оббегаю погрузочный пандус и проникаю на склад через заднюю дверь. Протискиваюсь между палетами поближе к месту погрузки так, чтобы не попасть под объективы. Какой будут грузить следующим? Думаю, вон тот, заставленный коробками. Чтоб камни не скатились, снимаю бейсболку, складываю в нее 4 брюлика, как яички в гнездо, и кладу поверх коробок. Возвращаюсь тем же путем. «Все окей, камушки уже грузятся», — сообщаю радостно. Но соклановцы радость мою не разделяют. «Сева, там!» — указывает Иваныч. Выглядываю из-за фуры. «Черт! Нас все-таки где-то сфотографировали. На территорию складов зашел усиленный големский наряд и направляется прямо к нашей фуре. Под машину!» Первым подаю пример и лезу под грузовик. Големы подходят совсем близко, но нас пока не видят. Один стальной болван встал прямо возле колеса. Я могу рукой до него дотянуться. Если ему хватит ума нагнуться, он нас увидит. Кибердроиды осматривают территорию. Одни проверяют склад, другие обходят машину. Какой-то сильно сообразительный медный котелок зашел прямо в кузов. От его тяжелой поступи закачалась подвеска. Что он сделает, если обнаружит мою бейсболку с системными бриллиантами? Пронесло. Видимо, не заметил и вышел обратно на пандус. Грузчики закончили погрузку и дали сигнал на закрытие кузовных дверей. Двери пришли в движение. Оказывается, пока они были распахнуты, нас заслоняли. Как только створки изменили положение, один из големов, стоящих на пандусе, нас увидел. Сразу несколько механоидов кинулись к машине. «Нет, дикар, не сейчас!» — хватаю мага за руку. «Пусть двери закроются полностью!» Големы окружили грузовик и подоставали мечи. На наше счастье, они, ребята, не слишком гибкие. В присядку воевать не приспособлены, дотянуться до нас не могут. А потому приходит к заключению, что раз фура загружена, так пусть катится, чтоб не мешалось. Старший котелок дает грузчику отмашку отправлять транспортное средство. Двери закрылись полностью, фура тронулась, мы исчезли. Уже портировавшись внутрь отъезжающего грузовика, припадаем к щели между дверными створками и с ухмылками смотрим, как големы вертят чугунными головешками, пытаясь понять, куда мы подевались. Того, что мы могли переместиться из-под грузовика внутрь грузовика, на наше счастье, их вычислительный алгоритм не допустил даже как гипотезу. Мы уехали, они остались. «А фура грузится, палеты ставятся, а мы уехали, а вы остались». Иваныч на радостях пропел самосочиненную частушку и изобразил пару коленец, из-за чего чуть не обвалил один из палетов. Мне стало любопытно, чем загружена фура, и я вскрыл одну из коробок, потом еще одну и еще одну. Ого, это ж сплошная наноэлектроника. Платы, процессоры, карты памяти. Что-то ценное? Не то слово, здесь целое состояние, тут добра на сотни миллионов. Сева, а мы можем это как-то использовать? Увы, нам это ни к чему. Алмазов тут нет. Я бы с радостью обменял эту фуру на самый простой системный артефакт, но ни система нам не тема. Жаль. И мне жаль. Ладно, нет смысла чахнуть над этим нанозлатом. Надо выяснить, куда мы едем. Прямо по коробкам, начиная пробираться в головную часть грузовика. «Сева, это сама!» — окликает Иваныч. «Ты куда полез?» «В этой машине кузов составляет с кабиной одно целое. Водитель тут не предусмотрен». «И мы можем пролезть в кабину?» Иваныч начинает карабкаться за мной следом, не обращая внимания, как под его весом давится картонная тара с драгоценной электроникой. Кабина в этой фуре хоть и короткая, но есть. От грузовой части отделена легкой перегородкой и не имеет сидений. В сущности, вся кабина — передняя панель со встроенным компьютером, нет даже руля. Хочу вызвать карту маршрута, но кнопки на панели отсутствуют как таковые. Что делать? Остается пробовать через интерфейс. Моня, Клава. Голографический монитор и клавиатура разворачиваются. Увы, функционал практически мертв. Личный компьютер завязан на идентификатор гражданина, а тут логический парадокс. Он воспринимает меня в качестве хозяина, но не воспринимает в качестве гражданина. Вернуться к базовым настройкам. Внимание, возврат к базовым настройкам приведет к потере всей личной информации. Без личного ID большая часть программ и приложений окажутся недоступны. Подтверждаю возврат к базовым настройкам. Перегрузить операционную систему. Да, черт возьми, есть программная строка. Были бы кости, мясо нарастет. Севка, ты чего там бубнишь? Ксюха тоже переползла к кабине, но поскольку мы с Иванычем уже заняли все свободное пространство, она смогла просунуть внутрь только любопытный нос. Пытаюсь реанимировать свою плашку. И как? Ну, хотя бы карта доступна. 5 сек. Влезу в навигатор грузовика. Смотрите. Разворачиваю карту так, чтобы остальные могли ее видеть. Радует это само, что мы едем на восток. Да, но через 300 км фура свернет на юг. И что делать? Еще 5 сек. Вот. Аккурат перед свороткой фура встанет на зарядку аккумулятора. Там и вылезем. Устраиваем перекус остатками пиццы и допиваем газировку. «Лучше бы ее жратвой загрузили», — вздыхает паладин, откидывая в угол пустую упаковку. «Еды больше нет. Попробуем спереть что-нибудь на зарядной станции». Через пару часов подъезжаем к станции зарядки. Системных големов с уровнями здесь нет. Выходим без опаски. Изнутри кабинная дверь фуры открывается без проблем. Не ломать замок, не бить стекло не понадобилось. Под навесом есть небольшой магазинчик, только с выбором не густо. Не стесняясь дроида-продавца, набиваем рюкзак бутылками с водой, печеньем, чипсами и шоколадом. Иваныч требует мяса, но в таких точках не то что мясо, даже консервов не бывает. Поворчав, пожарный удовлетворился упаковкой баночного пива. Чтобы рюкзак не зазвенел на выходе под сканирующей рамкой, Иваныч просто вышел через черный ход подсобки. Расслабилась корпа. Противодействие кражам поставлено из рук вон плохо. Однако темнеет, ночевать нам негде. На чем дальше добираться, не представ... «Севка, гляди!» – перебивает меня Ксюха. «Вон там!» Она указывает на посадочную площадку. На зарядку опускается очень крутой представительский флайер. Весь такой черный, лакированный и в огоньках, как в гирляндах. У меня большие сомнения, что сидящий внутри большой босс вот так запросто согласится подбросить нас до Красноярска. Но Ксюша уже направляется к нему. Переглядываемся с Иванычем и Дикаром и идем следом. Дроид обслуги подсоединил к флайеру зарядный кабель, а значит, надо успевать. Полную емкость аккумуляторов закачают в считанные минуты. Фура, на которой мы сюда приехали, и та уже укатила. Ксюша подходит к кабине, вежливо стучит в окошко. Затонированное до непрозрачности боковое стекло опускается ровно на 2 пальца. «Здравствуйте, не подбросите нас с друзьями?» «Вам тут что, такси?» В открывшуюся щель видно одутловатое недовольное лицо. «Дорожная неприятность. Дикар тоже подключается к разговору. Остались без транспорта». «Не мои проблемы». Недовольное лицо внутри флайера презрительно кривится. «Быдло совсем обнаглело. Не понимает, куда лезет». «А мы заплатим». Дикар ловко закидывает в щель на пассажирское сиденье один из своих брюликов. «За дурака меня не держите!» — тявкает Харри из флайера. «Камушками звирта только такие лохушки радуются!» «Что ты сказал?» — взрёвывает Иваныч, но стекло уже закрылось. Сидящий внутри мудак радостно скалится и показывает Иванычу средний палец. «Это он зря, конечно!» Антивандальное исполнение представительской тачки одарило его ложным ощущением безнаказанности. Если бы я не видел собственными глазами, не поверил бы, что такое округлое лицо способно так сильно вытянуться от удивления. Только что стоявший снаружи Иваныч теперь сидит рядом с мудаком на соседнем сиденье. Представительский класс шумоизоляции не позволяет нам слышать, о чем они говорят. Зато через стекло видно, что Иваныч держит собеседника за средний палец, за тот самый, который он Иванычу показывал. И, судя по гримасе боли, есть опасения, что этот палец Иваныч ему может и отломать. Благородный паладин решил все-таки пощадить нехорошего дяденьку и палец не отрывать, потому что дяденька осознал свое нехорошее поведение, впустил нас во флаер и многословно извинился перед Ксюшей. Цвет лица при этом имел зеленоватый и все время косился на внушительный кулак Иваныча, продолжавший сжимать средний палец дяденьки. Усевшись во флаер, дикар тоже посмотрел на паладинский кулак, а потом перевел взгляд на запястье теперь уже хорошего дяденьки. «Какие замечательные наручные часы!» — восхитился он. «Это настоящие бриллианты на циферблате!» «Разумеется, настоящие!» — мрачно подтвердил хороший дяденька. «Ну да, я так и подумал!» — миролюбиво согласился дикар и зачем-то полез в карман. «Давай, Цама, стартуй!» – распорядился пожарный. Флайер, под завязку заряженный электричеством, оторвался от земли и начал набирать высоту. «Куда лететь?» – обиженно спросил дядя. «Отпустите палец, пожалуйста, я от вас не убегу». «Знаю, Цама!» – строго ответил Иваныч и, немного подумав, отпустил палец. «Летим на восток», – задаю нужное направление. «В Красноярск», уточняет Ксюша. «В Красноярск? Это самоубийство!» Дядя покрывается липким потом и начинает поскуливать. «Ксюша, подлечи ему пальчик. Решаю, что кнута дядя хапнул достаточно, пришло время пряника». Ксюха разряжает на дядю заклятие исцеления, подлечивая ему не только вывихнутый палец, а заодно и застарелый остеохондроз от сидячего образа жизни. «Полегчало? Теперь рассказывай, что там за проблемы с красноярским направлением?» Оказавшись корповским функционером на немалой должности, дядя проявил высокую степень осведомленности во внутриполитической ситуации в стране. Он поведал, подтвердив заявление Павла Валентиновича, что Российская Федерация и впрямь бросила вызов Корпе. На текущий момент условная линия противостояния является Уральский хребет. Восточнее от хребта власть удерживает президент и правительство. Территория западнее Уральских гор находится под контролем корпораций. «На ту сторону никак не перелететь», — конючит функционер. «Либо армейское ПВО собьют, либо корповские. Там сейчас натуральная линия фронта. Вы не понимаете разве?» «Мы все понимаем, не психуй, Цама. Подбросишь нас до линии фронта, а дальше мы сами». «Нет, вы не понимаете», — настаивает дядя. «Предгорье Урала — серая зона. Она условно контролируется корпорацией. На деле там банды». «Что, реальные банды?» «Вполне себе реальные и очень хорошо вооруженные. Корпорация удерживает власть только в крупных городах и на ряде объектов». «От каких?» «Рудники, ГОКи, мощности по выработке электроэнергии, транспортные узлы». «Понятно, ресурсы». Рассказ функционера вполне вписывается в корповскую логику. «Значит так, высадишь нас в серой зоне и свободен. Только полной карты поделись, что там корпа контролирует». Дядя сделал вид, что последних слов не расслышал. «Алло, карту разверни, я себе скачаю». «Вы с ума сошли, это секретная информа». «Не беси меня, Цама». Иваныч сует дяде под нос паладинский меч. Дяде ничего не остается, как набить пароль и развернуть карту. Тут же скачиваю ее себе на плашку. Это мы удачно попутку поймали. Такая карта даже ценнее самого факта нашей доставки на Урал. «Вот здесь нас высадишь», — указываю на окраину небольшого уральского промышленного городка в окрестностях Екатеринбурга. «Здесь опасно садиться. Вчера была отмечена высокая активность криминальных группировок». Функционер смотрит на Иваныча просительно, но пожарный неумолим. «Если Сева сказал здесь, это само, значит здесь». Однако на всякий случай Иваныч скашивает на меня взгляд. «Точно здесь?» Пожимаю плечами. «Если дядя считает тех людей бандитами, это не значит, что нам они не окажутся союзниками. А кроме того, особой разницы не вижу. Банды, как волчьи стаи, на месте не сидят. Вчера здесь поживились, завтра подадутся в другое место пытать удачу». «Нормально», — озвучиваю решение. «Если вчера здесь пограбили, значит, делать им тут больше нечего. Высаживай». Флайер садится на мерзлую уральскую землю. После теплой комфортной кабины пронизывающий ветер и колючий крупяной снег пробирает до костей. Дядя не стал с нами прощаться. Как только мы вышли, сразу начал поднимать машину, подминая брюхом верхушки молодых елок. Правда, отлететь он успел метров на 300, не больше. Из леса застрочили автоматные очереди. Флайер вдруг резко выбросил сноп искр, сильно бабахнуло. Летающая машина камнем рухнула за деревьями. «Текаем, это само!» —